Причины смены наций. Появление на Земле наций, народностей, постоянная смена их, связаны с коррекцией работы модели человека по причине потребности снабжать различные зоны нашей планеты не одинаковыми, но конкретными типами энергии. При сохранении общей конструкции формы человека одинаковой, менялись функции организма у каждой нации или народности. Форма человека одной нации ориентировалась на работу с определенным типом энергии, ее диапазоном, а другой нации с иным типом. Нация, народ должны были обеспечивать определенные места планеты энергией конкретного качества, и поэтому строились на производство энергии требуемого типа. Каждая нация снабжает то место планеты, на котором она проживает, энергией определенного качества. Человек через ноги сбрасывает Земле свою переработанную энергию. Поэтому, чтобы вырабатывать это нужное качество, нация должна была употреблять определенную пищу, поддерживающую производство ее организмом энергии требуемого типа, и должна была вести определенный образ жизни. Он тоже способствовал поддержанию определенного качества производимой человеком энергии. Отсюда появляются запреты на ряд продуктов питания, смешение браков, территориальная обособленность нации и прочее, поддерживающие ее индивидуальность. Все это должно было контролировать то качество энергии, которое данная нация, народ, должны были вырабатывать для данного участка Земли. Также этот же тип энергии требовался и высшим. Когда у высших и Земли отпадала потребность в энергии того типа, которое производила нация, она перестраивалась в другую нацию или постепенно вымирала. Этим объясняется постоянная смена наций и народностей. Старые исчезают, новые появляются. Нации возникали по причине того, что иерархическим системам требовались новые виды энергии, производимых человеком для них и Земли. Это тоже относится к следующей причине, влияющей на потребность внесения постоянных изменений в конструкцию формы тела. Но эта причина входит в указанную выше вторую причину – изменение потребностей высших и Земли. Она является следствием более масштабной причины. Расширялся диапазон энергий, требуемых иерархическим системам. Менялся их ассортимент. А чтобы высшие получали новые типы энергий, разрабатывались усовершенствованные конструкции биомашины, то есть людей, создавались нации. Но если говорить о причинах, которые вызвали смену первоначальной конструкции человека, то сюда нужно добавить еще одну. Первые конструкции человека не удовлетворяли высших по причине, что они мало способствовали развитию души человека. Совершенствование того же дикаря шло крайне медленно, поэтому высшим конструкторам неоднократно приходилось задумываться над усовершенствованием физической оболочки человека таким образом, чтобы она способствовала прогрессу его души. А это требует введения в нее тоже целой цепи последовательных построений. С этой целью в сознание дикаря была введена такая функция, как познание. Это значительно ускорило совершенствование человека. Но введение в сознание функции познания привело к проблеме постоянного ввода новых понятий в соответствии с уровнем развития человека. А это потребовало постоянно совершенствовать конструктивно физическое тело и все его энерготела. Поэтому в них что-то убиралось, как не оправдавшее себя в ходе развития, а что-то добавлялось. За счет этого душа постепенно приобретала знания, способность мыслить, память и разнообразные качества, создающие характер личности. Отсюда седьмая причина. Развитие функции познания является тоже одной из причин смены конструктивной формы человека. Восьмая причина. Деградация человека. Если происходит наработка созданной формой за определенный период развития не тех качеств, что требуются для совершенствования души человека, и появляются процессы деградации, то это тоже является причинами для замены существующей формы на новую. Вот как о реконструкции формы человека говорит высший иерарх, рассказывая о третьей и четвертой цивилизациях. Они уклонились от главной задачи, поставленной нами. В итоге вся земная цивилизация деградировала в нашем понимании. Поэтому для Земли была создана новейшая, усовершенствованная четвертая цивилизация, которая определенное время отвечала всем нашим требованиям. Но так же, как и у всех предыдущих, у нее тоже были свои недостатки с пониманием наших целей, теорий и расшифровки нашей информации. На 90% принимаемая информация искажалась людьми. Мы их плавно переконструировали с учетом новейших требований системы. И эта цивилизация частично перешла в пятую, вашу. Но теперь мы видим снова ошибку свою, проявившуюся со временем, и занимаемся опять же плавной корректировкой, не уничтожая всю цивилизацию, хотя некоторые системы выступают за уничтожение Земли. Но мы надеемся, что новые формы будут настолько прогрессивны, что перейдут одновременно и в седьмую, и в восьмую цивилизации. Композиты их собраны вместе, чего не было в цивилизациях до этого. Данная модель человека позволит ему значительно продвинуться в эволюции. Это будут гениальные люди во всех отношениях – в умственном, физическом, духовном. Люди будут не только слышать своего определителя, но и сотрудничать с ним. Они должны будут подняться до высот, не достигнутых ранее ни одной из пяти цивилизаций. Но даже если не учитывать высшие цели наших создателей, то понятно, что когда мир меняется, то не может оставаться неизменным и физическое тело. Конструкция его может внешне выглядеть прежней, но изменяется качественное содержание биоматерии и все тонкое строение формы. Смена настоящей пятой расы человечества на шестую вызвана необходимостью заложить в конструкцию человека более сложные процессы, позволяющие освоить новые понятия и работу с более высоким спектром энергии. Будущее прогрессирование человека требует постоянного совершенствования физического тела, потому что новое время, измененная среда существования, потребность работать в физической оболочке с более высоким диапазоном энергий, все это заставляет высших пересматривать функциональную деятельность прежней формы человека. Кроме того, постоянные наблюдения за ее работой выделили ряд недостатков в ее функционировании. Понятно, что любая конструкция в разных условиях существования будет вести себя по-разному, и что не проявляется в одних условиях, со временем или сразу может проявиться в других условиях. Все недостатки в конструкции тела человека пятой расы сейчас будут учтены в конструкции человека шестой расы. Новая модель человека шестой расы уже создана, но она постоянно будет модернизироваться на протяжении всего своего существования, пока не перейдет в следующую модель человека. Девятая причина. Причиной смены одной цивилизации на другую являлась необходимость создания новой формы человека, работающей со следующим диапазоном энергий. В момент смены цивилизаций Земля переходила на новый уровень развития, то есть осваивала новый диапазон частот. А старая конструкция формы человека была рассчитана на энергетические показатели предыдущего спектра и поэтому не могла функционально использоваться для энергий более мощных. Поэтому новая форма человека создавалась для каждой цивилизации, существующей на Земле, отдельно, с рядом новых функций и в совершенно других энергетических характеристиках. Основу формы создатели старались сохранить, а функционально она строилась по-другому, на иные энергетические показатели и мощности. Высшие очень требовательно относились к своим моделям, поэтому за человеком постоянно наблюдали, и в процессе общего развития цивилизации вводились необходимые коррекции в строении его формы и ее функций.